Глава 5. Нукзар Бокучава, генеральный директор издательства «Вирт», ждал прихода Светланы Параскевич с легким раздражением и большим любопытством. Он уже знал о том, что Павлин купил у нее за 25 тысяч долларов последний бестселлер знаменитого романиста и был обижен на вдову писателя. Почему она предложила рукопись этому жирному Пашке? Ведь Нукзар всегда платил Параскевичу гонорары выше, чем остальные четверо издателей. Они давали ему за каждую 12-листовую рукопись по 800-900 долларов, а он, Нукзар, по 950 и даже два раза по 1000. Так почему она не пришла к нему? Он то и дело нетерпеливо поглядывал в окно и, наконец, увидел, как подъехали старенькие «Жигули», на которых раньше ездил Леонид. Нукзар тут же нажал кнопку селектора. «Рита, быстро кофе, коньяк, конфеты, и не забудь подарок к Новому году. Она идет». Вскочив с кресла, Бокучава подошел к зеркалу, пригладил волосы, поправил галстук. Жирный Пашка в деталях пересказал ему эпопею с визитом Светланы, и Нукзар извлек для себя полезный урок. Он не станет вести себя так глупо. Когда открылась дверь, он стремительно встал и сделал несколько шагов навстречу женщине. «Светлана, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Поцеловав ей руку, он усадил вдову не на стул напротив своего стола, а подвел к мягким креслам в углу кабинет. «Мы все скорбим вместе с тобой, дорогая», — начал он проникновенно, «хотя я понимаю, что горечь твоей утраты несоизмерима больше. У тебя какие-то трудности? Только скажи, я все сделаю, чтобы тебе помочь». Лицо Светланы было серьезным и грустным, но глаз у Нукзара Бокучавы был наметанным. Уж больно хорошо она выглядит для неутешной вдовы. Наверное, уже нашла себе хахаля. А может, он у нее давно был, и теперь после гибели Леонида у нее руки развязаны? А вдруг это ее любовник, Леньку, того? Да нет... — одернул он сам себя. — Она же не сумасшедшая, чтобы своими руками убирать источник постоянного дохода. На что она жить-то будет без Лениных романов? На доходы от переизданий? Но это быстро кончится. 27 любовных романов, даже если каждый переиздать по два раза, это не больше 40 тысяч долларов, ведь гонорар за переиздание намного меньше, чем за первую публикацию. Ну, сколько она протянет на эти 40 тысяч? Должна же сама понимать, не маленькая. «Спасибо, Нукзар», — сказала она. «Ты же знаешь, у меня только одна проблема. Но в ее решении мне никто не поможет. Лени больше нет, и мне нужно научиться жить без него». Хорошенькая Рита вкатила в кабинет столик с кофейником, чашками, конфетами, бутылкой хорошего коньяка и крохотными рюмочками. На нижней полке столика лежал большой, нарядно оформленный пакет. Бокучава слегка кивнул Рите. «Светлана Игоревна, в нашем издательстве очень любили и ценили вашего мужа. Пожалуйста, примите наш новогодний подарок. Это от всех нас, от всего коллектива», — сказала девушка, протягивая Светлане пакет. «Спасибо, милая», — величественно кивнула Параскевич. «Я тронут. Я понимаю, что это подарок не мне, а Лене, но я его приму в память о нем». Рита вышла, плотно притворив за собой дверь. Нукзар подошел к сейфу и вынул из него небольшую коробочку. «А это лично от меня». Он открыл футляр и протянул его Светлане. На темном бархате переливалась золотая толстая цепь от Картье. «Ну что ты?» — Светлана отрицательно покачала головой. «За что? Нет, я этого не заслужила. Не нужно, Нукзар. Убери это. Нужно». Он ласково, но настойчиво вложил футляр в ее руку. «Ты была рядом с Леонидом все эти годы. Ты была его верной помощницей и опорой. Без тебя он бы не стал тем, кем стал. Мы все это понимаем, и я в первую очередь. Почему ты? Ну, потому что Леонид много раз говорил мне об этом. Говорил, как помогает твоя поддержка, твои советы, само твое существование. Он очень тебя любил, Света. И кто бы что ни говорил, никому не верь. Я знаю, что говорю. Он любил тебя, и эта любовь помогала ему писать свои великолепные книги. Нукзар приготовил речь заранее, еще тогда, когда сам ездил по ювелирным магазинам выбирать цепь для Светланы. Когда она вчера позвонила и предупредила, что приедет сегодня, он сразу понял, что это неспроста, ей что-то нужно. Но, коль так, то и он, Бакучава, не должен упускать своего. Ему нужны права на переиздание всех романов Параскевича. Что ж, она помолчала, потом вздохнула. Спасибо, Нукзар, ты всегда был джентльменом. К сожалению, мне нечего подарить тебе к Новому году. Разве что... Она взяла стоящую на полу рядом с ней большую сумку и вынула папку. Обыкновенную папку. Точь-в-точь такую, в каких обычно приносил свои рукописи Леонид. Это новый роман Лёни. Он закончил его незадолго до убийства.